Чуть позже, пропустив очередной обход патруля, мужики потянули провода, маскируя их мусором, к довольно крупному ящику усилителя. Это было ноу-хау Марата и наших радистов. Они там чего-то намудрили, и теперь радиус действия приемника радиовзрывателя увеличивался в несколько раз. Причем в избежание случайного срабатывания от постороннего сигнала сначала включался усилитель, а через него уже сам взрыватель. Так что теперь мы можем наблюдать за всем очень издалека. Пучков мартышкой взлетел по одиночной, чудом сохранившейся стене здания, протянув проволочную антенну, и еще через 10 минут, проверив все, мы начали собираться. Город спал, а припустивший по новой дождь разогнал даже собак, поэтому никем не замеченные вернулись обратно к доту. А потом мы отдыхали всю оставшуюся ночь и большую часть дня. Менялись только, наблюдая за подходами, а так дрыхли, как сурки, даже есть неохота было. Зато отдохнули на неделю вперед. Вечером же, когда я, разобрав свой МП-40, чистил автомат от легких пятнышек ржавчины, появившихся в тех местах, где обшаркалось воронение, ко мне пристал Гек. «Илья, а как ты думаешь, что в этой бальге может быть? Это ведь старинный замок, значит, там и так разные подземные ходы должны быть. Зачем туда столько пленных засунули? Новые ходы копать? Да еще и ЛЭП провели». Марат, который только что сменился с дежурства, при этом в вопросе тоже навострил уши. А я, отложив масленку, ответил. «Не знаю, Леха. Поэтому нас туда и посылают, чтобы выяснить. Но вот жопой чую, ничего хорошего там точно нет. Я про это ННРБ столько всего слыхал, что мозга за мозгу заходит. У них ведь все практикуют. От опытов над людьми до вызывания духа Наполеона». Пучков недоверчиво хмыкнул. «Скажешь тоже, Наполеона. Они там что, как старые бабки, спиритизмом занимаются? Тьфу!» «Ты не плюйся, а просто головой подумай. Для этого общество до сих пор выделяют миллионы, если не миллиарды марок. На эти деньги можно дивизии танковые строить. Но эти придурки их на какие-то бабкины суеверия пускают. Вот и возникает вопрос. А может, они что-то такое там творят, по сравнению с чем эти дивизии просто детски лепят?» Мужики задумались, и через пару минут тишины Марат спросил. «Но, допустим, у духов они могут будущее узнать, направление главных ударов, места дислокации войск. Хотя это, конечно, бред полный. Разведка гораздо надежнее. А что еще? Ведь чудо-оружием не ННРБ занимается?» «Не-а». Щелчком вогнав магазин на место, я поставил оружие возле стены и продолжил. «И ННРБ в том числе. А если можно предугадать, что следует ожидать от всех остальных изобретателей, то чего ждать от этих мистиков никто не знает. Кстати, именно это напрягает по полной. Я подобной потусторонней жути сильно опасаюсь. Так вот сунемся дуриком в подземелье замка, а оттуда разные зомби полезут». «А что это такое?» «Ожившие мертвецы! Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р У него серьезное, спрашивают, а он нас какими-то зомбими пугает. А если серьезно, то не знаю, что там будет и чего ожидать. Может, просто эсэсмены свои ритуалы проводят? Так мы их повяжем, документы заберем и ага. А может, будет, чего никто из нас еще и не видел. Не зря же нам целый полк десантуры дают в помощь. Леха, шмыгнув носом, поинтересовался. Думаешь, эти самые зомби там сидят? Не зря ведь туда несколько тысяч пленных запихнули. Сделают им операцию на мозги и против нас воевать отправят. Гофман же говорил, что у них людей уже не хватает. Вот они и решили недобор компенсировать. Хотя это фантастика, как у Беляева получается. Ты помнишь, как в голове профессора Доуля? Только там без всяких зомби было. И откуда ты про них вообще взял? Не зомби, а зомби. Это из сказок и легенд. Что-то я таких сказок не слышал. Про упырей, леших, утопленниц – это да, а про зомби – нет. Это, Леха, потому что детство у тебя было хорошее и иностранными влияниями не испорченное. А зомби – это гаитянское народное творчество. Тут опять влез Шараф. Он до этого сидел тихо, видно, что-то вспоминая, а тут вдруг выдал. «Ты, Гек, не хихикай. Я как-то с одним земляком говорил, он сам из летчиков будет». Так он рассказывал, что в 41-м самолет из его полка со специально привезенной иконкой Казанской Божьей Матери несколько раз вокруг Москвы облетал. и немцев сразу остановили. Помнишь ведь, как они перли? А тут как отрезало. А потом наше наступление пошло. Марат, ты ведь комсомолец. Как ты можешь в такую чушь верить? Илья, скажи ты ему. Я, протянув руку, натянул каскетку на нос Пучкову и пояснил. Старших надо слушать, а не спорить. Было такое дело по личному приказу Верховного. А потом ее вокруг Питера возили, и там тоже немцев от города отбросили. На этом месте пояснения я ухмыльнулся, продолжив. Странно только, почему ее по всему фронту не протащили. Наверное, не додумались, а то бы, глядишь, и войне давно конец пришел. Но, может, такой финт далеко не каждый раз срабатывает. Может, у иконки батарейки чудотворные сели. Вот теперь ждут, когда подзарядятся. Хотя, мое мнение, лажа все это насчет иконки. Таскать ее, конечно, таскали, но вот фрицев била не сила небесная, а наши ребята, в том числе и мы с вами. Так что здесь нечего потустороннего, ничего вовсе и не было. Просто накопили сил, да врезали супостату от всей души. И, меняя тему, добавил. Ладно, пойду Макса сменю, а вы отдыхайте, завтра день тяжелый будет. А чуть позже, когда Шмидт, чуть слышно шелестя кустами, утопал к мужикам, я, прислушиваясь к шуму ветра в верхушках деревьев, задумался, насколько может быть серьезно то, что наговорил ребятам. В принципе, после инопланетян я был готов верить во что угодно, даже в оживших мертвецов и прочие кошмарики. Хотя в Бальге это точно этого не должно быть. Физики и мертвечина как-то не вяжутся. Тут скорее можно ожидать, что они изобретут какой-нибудь портал, как в фильме «Пролетающую пирамиду» с Расселом в главной роли. Или землетрясение в нужном месте вызовут, что тоже довольно чревато. Хотя что там гадать? Захватим этот доисторический замок и посмотрим. Потом мысль перескочила на слова Марата. Блин, и как я про это запамятовал? Ведь в прошлой жизни даже передачу видел о том, как иконку туда-сюда таскали. Но вот забыл, и все. Даже когда Калычев про Тутанхамона, то есть, тьфу, про Тамерлана говорил, я про Божью Матери не вспомнил. Надо же, получается, правда, по телевизору про нее трындели. Только все равно считаю, в людях все дело было, да в резервах. Не успей подойти эшелоны из Сибири, или мужики-ополченцы дрогнули, и все, пипец. Никакие иконы не помогли бы. Так что теперь, по-хорошему, именно с тех ребят, что в мерзлую землю Подмосковья ложились, и надо новые иконы писать. Вот такой вот материализм. «Подъем, мужики, труба зовет! Давай в темпе! Оправиться, пожевать и на выход! Максимилиан, зови сюда Марата, хватит ему под кустами торчать!» Народ, распихиваемый легкими пинками, стал быстро подниматься и готовиться к утреннему жору. Потом, уничтожив все следы своего пребывания в доте, закопали лишнее барахло под деревом. То есть закапывали мы с Геком, а остальные по последнему разу проверяли свои минно-взрывные прибамбасы. В конце концов, когда до рассвета оставалось не более часа, моя команда построилась, попрыгала, и мы начали выдвижение к Кеннербургу. Правда, перед этим я сказал, во избежание случайностей с этой минуты все разговоры только по-немецки. Понятно? Яволь! Ну тогда за мной. К нужной точке подошли как раз с первыми лучами солнца. Ёпарасете. Но надо же, даже в этом болотно-хмарном краю тоже солнышко бывает. Я за эти дни даже соскучиться по нему успел. А то в Германию попали, как к морокам угодили. Серость, хмарь, низкое свинцовое небо, черные деревья. Но только солнце вылезло, сразу все поменялось. И ярко-синее небо поднялось вверх на свое место, и лес стал обычным. И даже запахи весенние появились, которыми вчера и не пахло. Сразу жить захотелось. Причем желательно с молодой и красивой. С трудом отогнав непотребные мысли, но как-то так и не сумев стереть улыбку с физиономии, приказал. «Действуем, как планировали. Вам рацию на приему выдвигаться к каналу. Мы с Геком оттягиваемся к лесополосе и наблюдаем. Как только появится голова колонны, даем сигнал. Все ясно». Ребята, на которых, видно, тоже подействовала погода, щерясь от уха до уха, кивнули. «Тогда разбегаемся. Встреча ниже плотинки, там, где речку к озеру поворачивает. Погнали!» И мы разошлись. По уму, конечно, лучше бы не разделяться, но вот чтобы все-таки все было без осечек, передатчик должен быть как можно ближе к радиовзрывателю, а с того места совершенно не видно Кирхенштрассе, деревьями закрывает. Ближе подбираться, так потом, сваливая канал, надо будет форсировать. А это не есть гуд. Так что мужики будут сидеть со своими машинками, где и договаривались. А мы с Лехой пойдем к грузовикам, которые стоят на выезде из города. Метрах в 300 от них торчит замечательный бугорок, с которого нужный нам участок улицы отлично просматривается. На той высотке даже жидкие прозрачные кустики есть, так что замаскироваться худо-бедно получится. В общем-то, как задумывали, так и получилось. Я сначала хотел было наблюдать в бинокль за мужиками, но так и не найдя их, перенес внимание на город. Только там ничего интересного не происходило, лишь людей, наверное, из-за хорошей погоды на улице прибавилось. Да еще появились нацистские флаги, вывешенные в окнах домов. Так как вчера их не было, то это означает, что подготовка к параду идет полным ходом. Даже наглядную агитацию развесили. Да. А эта церковная улица – довольно оживленное место. Блин, может выйти нехорошо, если гражданских покрошим. Перед Максом очень неудобно будет. Глядя на повозки и людей, так и шмыгающих по Кирхенштрассе, раздраженно сплюнул. Зараза! Ведь только вчера была тихая улочка. Хотя руины, в которых делались закладки, почти на выезде из города. И будем надеяться, что основная масса восторженных зрителей останется в центре. Постепенно беготня прекратилась, и до меня стали доноситься обрывки речи, звучавшие по матюгальнику. Ага, началось. Сейчас они помитингуют, а потом эти прибалтийские суки пройдут маршем до наших мин. Дальше им ходить точно не придется. От избытка чувств пихнул ботинок наблюдавшего за своим сектором Гека. Он, оторвавшись от бинокля, показал мне большой палец. Дескать, все просто замечательно складывается. И мы опять прилипли к оптике. Матюгальник надрывался минут 40. Потом наступила тишина. Но все. Скоро вся эта эсэсовская кодла будет здесь. Я проверил коробочку рации, выставленную перед собой. Нормально, работает. Потом справа послышался шум двигателя и, повернувшись туда, засек подъезжающий к грузовикам автобус. Интересно, а автобус-то зачем? Офицеров возить с комфортом? Ну-ну, теперь вам только их трупы фрагментарные возить придется. Я злобно хмыкнул, но тут увидел такое, отчего чуть не выпустил бинокль из мгновенно вспотевшей руки. Из автобуса выводили детей. Маленьких, лет по 6, не больше. Много. Чистенькие и ярко одетые, они все выходили и выходили из автобуса. Потом три девки, наверное, воспитательницы, раздали им флажки со свастикой и, построив колонну, повели навстречу параду. Не доходя до руин и, соответственно, до нашей последней закладки метров 30, малышню распределили по обеим сторонам дороги, и те остановились, размахивая своими флажками. «Твою мать, траханные бабуины, что же делать? Я никак не мог сообразить». Попадают ли детсадовцы в сектор последней мины? Вроде не должны. А вдруг? Пилять! В этот момент Гек, не отрываясь от бинокля, сказал. Идут, наблюдая голову колонны, минут через 5 дойдут до места. Лешка смотрел в другую сторону, имея задачу засечь появление фрицев на дальних подступах, поэтому не видел, что творится недалеко от нас. Поняв, что я никак не реагирую, он сначала недоуменно взглянул на меня, а потом перевел бинокль и охнул. «Твою же мать! Это что же? Что делать будем, командир?» «Что делать, что делать? Портянки сушить!» Нутро аж в комок холодный скрутило. И взмок я сразу, как мышь, пытаясь принять правильное решение. А потом, представив, как эти яркие фигурки сначала падают в придорожную грязь и сразу следом их накрывает облако взрыва, добивая кирпичами оставшихся в живых, осторожно убрал руку от передатчика. Фу! Судорожно выдохнув и отложив оптику в сторону, просто перевернулся на спину и, глядя в такое высокое синее небо, спокойно сказал. «Делай, как я. Рацию только не зацепи, а то шумнешь случайно, наши это за сигнал примут». Он, наверное, кивнул, потому что ответа я не услышал. А потом, немного пошебуршившись, так же, как и я, закинув руки за голову, уставился вверх. Лежали долго, минут 30. Уже после лающих команд разъехались грузовики. Потом, судя по прекратившемуся далекому гомону голосов, загрузили и увезли малышню. А мы все молча лежали. Потом я рывком сел, выключил рацию, сунув ее в чехол, и приказал. «Харе валяться! Нам еще войну выигрывать надо, так что пошли!» Гек поднялся, странно глядя на меня, и когда мы уже собрались спускаться вниз, глухо сказал: «Командир, Илья, ты настоящий мужик». «Но-но, без рук, ты меня знаешь, я эти объятия не люблю, гомосятиной попахивает». Лёшка, криво улыбаясь, хмыкнул: «Да ну тебя, я ведь серьезно. И как это у тебя только получается? В самый такой», — он покрутил пальцами, подбирая слова, — «ну вот такой вот момент просто все раз и в шутку перевести. Я ведь знаю, как ты хотел этих эсэсовцев положить, и как тебе сейчас хреново, что задание не получилось выполнить». «Тьфу, много ты знаешь, и вовсе мне не хреново, а очень даже наоборот. Не я, так другие их к ногтю прижмут. Зато мы с тобой сегодня грех на душу не взяли, а это много значит. Ведь и на том свете бы не отмылись». Кстати говоря, что мне совершенно неплохо, ничуть не кривил душой. Внутри было такое ощущение, блин, даже словами не передать. Да, в первый раз со мной такое. Даже той бешеной злобы по отношению к эстонским эсэсовцам почему-то не ощущаю. Вот встретил бы сейчас кого из них, не то что пальцем не тронул, а может даже и поговорил как с человеком. От возвышенного состояния отвлек неугомонный Гек: «А я сразу, как детей увидел, понял, что ты отбой дашь». «Да но, с каких пор таким догадливым стал?» «Ну, потому что ты – это ты, и поэтому я за тебя и в огонь, и в воду». «Ладно, хватит слюнями брызгать, лучше ходу прибавь, а то ведь мужики все в непонятках, отчего сигнала не было. Может, нас уже повязали, и мы вовсю для гестапо сольные песни поем». Говоря это, я уже совсем не шутил. Что еще могут подумать наши батравники, если мы ушли и пропали с концами? А я, честно говоря, когда все уже разъехались, по рации связываться вовсе не хотел. Одно дело, подняв всех на воздух, потом быстро уходить, обрубая возможные хвосты. И совсем другое – просто тихо уйти. А засветись я в эфире, запеленгуют моментом. И получится, мало того, что не сделали, еще и убегать, как в жопу раненым бизоном, придется. Только волновался я зря. Макс с Шарафом спокойно ожидали нас возле речки. Оказывается, от их точки было видно, как детей грузили обратно в автобус. Когда он подъехал, они не видели, а вот обратную загрузку наблюдали хорошо. Поэтому Макс впал в полное охренение. И как потом рассказывал Шараф, все полтора часа, пока не нас ждали, расхваливал меня как командира, а прицепом и всех русских как добрых и душевных людей. Он и мне попробовал сразу толкнуть благодарственную речь, но только я эти поползновения пресек и, построив своих людей, куцей колонной повел в сторону озера, где нас должны были подбирать гидросамолеты. Предварительно, правда, дали радио подтверждение эвакуации, и только потом рванули. Единственная задержка произошла, когда педантичный Макс поинтересовался судьбой оставленных зарядов. «Командир, неужели мы мины так и оставим? Это зерхлешт мне очень плохо. Там ратиовцы вратили. За это строго спросят». «Спросят, ответим. А нас тут еще сутки торчать совершенно не с руки. Помнишь, Гофман говорил, что сегодня в город тяжелый арт-дивизион войдет? Это значит, количество патрулей вырастет в несколько раз. Засыпаться можем моментом, тем более было бы за что. А в те развалины, я думаю, никто 100 лет не лазил и теперь не полезет. Единственное, вы коробку с усилителем нормально замаскировали?» «Так точно. Вот и хорошо. А дней через 20 тут уже наши войска будут, так что схему минирования саперам отдадим, и про это можно забыть. Еще вопросы есть?» «Никак нет. Ну, тогда за мной». Километров 10 проскочили в наглую по нешироким лесным проселкам, но потом пришлось свернуть. Просто по пути нос к носу столкнулись с патрулем, который передвигался верхом на велосипедах. Но они даже документы у нас не проверили. Да, мельчают фрицы. Хотя и патруль был не фельджардармерии, которым плевать на любые чины и рода войск, а фольксштурма, который при виде эсэсовцев подобрался и козырнул мне так, что чуть не свалился с велосипеда. Я посчитал нужным уйти подальше в лес. Сейчас эти лохи попались, а дальше, глядишь, и на толковых нарвемся. Оно нам надо. Так что лесочкам привычнее будет, тем более спешить совершенно некуда. К озеру подобрались засветло, огляделись, обнюхались и, убедившись, что в округе людей нет, замаскировались метрах в 200 от воды. Было тихо, безветренно и как-то по-весеннему тепло. Даже птицы это почувствовали и чвиркали совершенно жизнеутверждающе. Ближе к вечеру мы добили сухпай, и только я собрался распределить дежурство, как вдруг внимание привлек странный звук. Эдакое стрекотание с присвистом. Еще не поняв, откуда он идет, начал крутить головой. А Гек, врубившийся быстрее, протянул руку, спросил. «Ого! Это что за бублик?» Марат удивленно подхватил. «Немецкий, смотри, он свастика». «Йо, никогда таких не видел. Командир, не знаешь, что это?» «Я знал. Еще как знал. Только вот сказать ничего не мог. Заклинило напрочь. Только и получалось, что в холостую открывать рот и хлопать глазами. А все потому, что в вечернем небе над озером, двигаясь в сторону с севера-запада, проплывала самая обычная, невзрачненькая такая, летающая тарелка».